Анна Семироль. Сказка для Димки. Жил-был один принц. Все было чудесно, пока он не начал взрослеть. Полюбил прекрасную принцессу, да вот что-то у них не складывалось. Принцу было очень плохо. Боль заставляла его совершать поступки, которым он и сам был не рад. И вот принц объявил войну соседнему королевству и сам повел в бой войска. Их путь, дорога огня и смертоносного железа, лежал через древний лес, где жил в норе под холмом лис. Тот самый лис, которого наш принц приручил когда-то в детстве. Лису было больно и страшно. Жалобно плача, он метался огоньком под копытами коней и кричал: «Остановись, принц! Что ты делаешь? Опомнись!» А принц не слышал. Для него время, когда лисы умеют разговаривать, ушло вместе с детством. Теперь он шел воевать. Сгорая от горя принца, умирал древний лес. Маленький измученный лис бежал к своей норе, глотая горький запах горящей травы пополам со слезами, и проклинал собственное бессилие. «Я же в ответе за того, кто меня приручил!» — жалобно скулил он. «И вот я совсем-совсем ничего не могу сделать!» Гудел от огненной метели лес. Войска, ведомые принцем, уходили все дальше. Анна Семироль. Сказка для Димки. Сказку читал Олег Болдаков.